14. В понедельник вечером мы собрались в небольшом кафе под названием «Перекресток». Общий сбор инициировал Нестеров на правах неизменного организатора вечеринок нашего небольшого коллектива. Интересно, он специально выбрал место со столь символичным названием? С утра пораньше он поговорил с каждым из нас по отдельности, предлагая обсудить что-то очень важное сегодняшним вечером. Мы сидели за длинным столом, и каждый демонстрировал готовность защищать свое право на карьеру всеми возможными способами. Наши глаза отчаянно горели, хоть кино снимай. Семеро смелых — два. Мы перебрасывались ничего не значащими замечаниями, пытаясь имитировать светскую беседу. Мы пили кофе или чай. Старостин пытался одновременно смотреть футбол, транслирующийся на огромной плазменной панели на стене. В кафе было невыносимо холодно, несмотря на теплую погоду снаружи. Может, из-за кондиционера, а может, сказывалось общее нервозное состояние. Очень хотелось выпить, но все были за рулем, а бросать машины на офисной стоянке не хотелось. Мы нервно пили чай. Нам уже в пятый раз меняли пепельницы, когда Нестеров наконец начал. «Ребята, я предложил всем сегодня собраться в связи с последними событиями». Он откашлялся. «Обменяться мнениями. В общем, ну, вы сами понимаете». Все молчали. Понимая, что быстро вовлечь нас в дискуссию не получится, Нестеров встал, для пущей наглядности пронзительно посмотрел на каждого и продолжил. «В общем, такое дело. Ясно, что каждый из нас через 2 месяца потенциальный начальник. И поэтому...» Все, не сговариваясь, посмотрели на Евдокимова. Тот покраснел и стал делать вид, что сосредоточен на протирании очков. «Интересно, зачем ему все это?» — шепотом спросил меня Загорецкий. «Прогнуться заранее?» — предположил я. «А он уверен, что прогибается перед кем надо?» Я пожал плечами. «И поэтому предлагаю сейчас договориться, что называется, на берегу». Нестеров снова откашлялся, выпил воды и замер, прищурившись. «Чуваки, вы меня простите, я речь-то говорить не умею. Бывший военный, сами понимаете, сапог, в общем». «Какое искреннее самоуничижение!» — все тем же шепотом выговорил Загорецкий. «Всем нам очевидно, что, скорее всего, нашим новым боссом будет Леша Евдокимов». Евдокимов еще яростнее принялся тереть очки. «Мы давно вместе работаем, и тебе, Леша, доверяем как себе». «А что, у нас сегодня открытое голосование?» — выкрикнул Загорецкий. «Или утверждение кандидатуры ответственного за противопожарную безопасность?» «Нет, не голосование», — огрызнулся Нестеров. «Просто я хочу озвучить за всех то, что мы думаем». «Откуда ты знаешь, что мы думаем?» — рассмеялась Захарова. «Я лично думаю о том, что мне сегодня в магазин нужно успеть». «Лен, хорош прикалываться!» Нестеров состроил недовольную гримасу. «Мы с сегодняшнего дня больше не команда, это очевидно». «А кто же мы? Ты, что ли, корпоративные правила отменил?» Загорецкий, обычно спокойный, кажется, вот-вот мог выйти из себя. «Загорецкий, что ты из себя шута строишь? Всем понятно, что после предложения Юсупова мы будем рвать друг друга на части, без правил и пощады!» Нестеров даже слегка пристукнул кулаком по столу. И в этот момент меня будто отпустил наркоз. «Нет, я больше не хочу, я не буду в это ввязываться, нет. Мне стало очевидным, что все они действительно готовы рвать меня и друг друга. Им плевать на «мы же столько вместе пережили». Для них это тоже последний шанс. Я медленно приходил в себя. Меня отпускала ненависть. Я понял, что больше не хочу быть одним из них. Не хочу играть по этим правилам. «Я никого рвать не собираюсь», — вырвалось у меня. «Я не хочу быть руководителем департамента». «Опа!» — Нестеров даже присвистнул. «Это как?» «Никак», — я закурил. «Мне не хочется. Можешь в такое поверить?» «Нет», — честно сказал Нестеров. Загорецкий обернулся и с удивлением начал меня рассматривать. Евдокимов тоже вперился в меня, отвлекшись от протирания дыр в очках. «Я, в общем, тоже не горю желанием», — выступил Старостин. «Мне пофигу. Кто будет, тот будет. Я любого поддержу». Идиотов было уже двое. Но, в отличие от моего, демарш Старостина должного эффекта не произвел. В его сторону никто даже не посмотрел. «С тобой-то все понятно», — махнул на него рукой Нестеров. «Кто еще не хочет?» «Саша, ты серьезно? Или просто понтуешься?» «Я абсолютно серьезно. Я не участвую». «Глыба, а не человек», — вставил Загорецкий, продолжая меня рассматривать, как вымерший вид бабочки. «Ну что, Нестеров, выходит, дезертиров из корпоративных окопов больше нет. Нас осталось пятеро. Твои предложения?» «А предлагаю я вот что». Нестеров снова сел и напряженно посмотрел на оставшихся конкурентов. «А предлагаю я... Ты, Евдокимов, по-любому имеешь все шансы. У тебя самые лучшие цифры, база развита и прочее, так?» «Так...» Скорее вопросительно откликнулся Евдокимов. «Наверное, так». «Мы тебя после назначения поддержим, потому что ты один из нас. Ты не Львов». «Как это верно?» Загорецкий перевернул свою чашку и стал вращать ее на блюдце. «Мы, конечно, тебя поддержим, но ведь дело не в этом, правда?» «Слушай, что ты все время меня подначиваешь, а?» Нестеров злился. «Брат, давай быстрее к сути, домой хочется», — устало выдавил Загорецкий. «А суть такая. Каждый из нас хочет попытаться стать начальником. Ты уж не обижайся». «Да я и не...» «Вот. Поэтому мое предложение такое. Давайте в эти 2 месяца честно поборемся, а?» «А нас так не учили», — съязвила Захарова. «Лен, ты же понимаешь, о чем я. Давайте попробуем доиграть год, не подставляя друг друга. Всем понятно, что каждый будет рвать задницу, но сами прикиньте, что получится, если мы все тут переругаемся?» Нестеров зашелся как-то по бабье. «Начнутся уводы клиентов, перетаскивание лучших торгашей из отдела в отдел. Все начнут кроить рекламный бюджет под себя, искать подходы к Юсупову. Да что я тут...» Он театрально взмахнул рукой и перевел дыхание. «Сами прикиньте, как мы после Нового года будем друг другу в глаза смотреть? Особенно тому, кто после всего этого дерьма станет начальником. Вы думаете, все это забывается?» «А откуда такая уверенность, что все это, как ты сказал, дерьмо, начнется?» Загорецкий крутанул чашку так, что она вывернулась из орбиты блюдца и покатилась по столу. «А мы по-другому не умеем, коллега!» Нестеров ехидно захихикал. «Мы умеем себе бонусы выписывать, мы умеем валить план, деньги вместе воровать умеем, вот тут мы команда!» «Я бы не стала так обобщать!» Захарова вытащила из пачки длинную сигарету и попыталась прикурить. Но ресторанные спички ломались, и в конце концов она бросила сигарету в пепельницу. «Я деньги воровать не умею». «Конечно», — Нестеров поморщился. «У тебя другое мнение?» Захарова вся подобралась, как кошка перед броском. «Или, может, ты сейчас при всех скажешь, что я хотя бы рубль своровала?» «Вот, я же говорю, начались разборки». Нестеров развел руками. «Вот чего я хочу избежать! Я команду хочу сохранить!» «Нет, ты погоди!» Захарова не унималась. Евдокимов сидел и ошарашенно вращал головой по сторонам. Старостин продолжал одним глазом смотреть футбол. Только не проронивший ни слова за всю встречу Керимов весь съежился и наблюдал за происходящим как бы из-за плеча Нестерова, не зная, к кому примкнуть. Перебранка продолжалась. В нее втянулся Загорецкий. Я потушил сигарету, встал и пошел в туалет. Последними словами, которые я расслышал, было робкое предложение Керимова согласиться с Нестеровым и договориться всем о честной конкуренции. Без подстав. «Ты пойми, это правильно. Мы все понимаем, что ты лучший, но нам тоже хочется побороться», — елейным голосом закончил он. Я провел в туалете много времени. Достаточно для того, чтобы обо мне забыли. Так уж мне хотелось. Я бы с радостью выскочил на улицу через кухню, да неудобно было свалить, не заплатив. Я изучал картинки, развешанные на стенах. На них были полуодетые дамы в стиле 20-х годов, томно раскрывающие рты или призывно улыбающиеся. Они были в чулках и кружевном белье. Картинки были подписаны «Pala Girls», но это ни о чем мне не говорило. Ретро-порнуха меня никогда не привлекала. Заняться было нечем, а возвращаться обратно не хотелось. Поэтому я стал развлекать себя рассматриванием ароматических камушков, похожих на лед, которые ровным слоем лежали на дне писсуаров. Я размышлял о том, кому впервые пришла эта идея с камушками, и как эстетично они выглядят, и какой прикольный дымок поднимается, если на них помочиться. Должно быть, парень, который это придумал, явный эстет. Или у него мочекаменная болезнь, и запах после посещения им уборной стоял невыносимый, за что ему все время выговаривала жена или коллеги, или... В общем, в голову лезла всякая ересь. Еще я успел задать себе вопрос, существует ли конкуренция у тех, кто убирает здешние туалеты? Рвут ли они друг друга за место туалетного начальника? Если да, то какие способы взаимных подстав у них в ходу? Вообще, есть ли такая должность? Начальник отдела уборщиков туалетов. И каково это быть таким персонажем?